Отец старался возродить во мне чувство любви к близким. Он говорил о Женеве, куда мне предстояло вернуться, об Элизабет и Эрнесте, но его слова лишь исторгали глубокие вздохи из моей груди. Иногда, правда, во мне пробуждалась жажда счастья. Я с грустью и нежностью думал о своей любимой кузине или с мучительной молодьи Дюпи хотел еще раз увидеть синее озеро и быструю Рону, которые были мне так дороги в детстве. Но моим обычным состоянием была апатия. Мне было все равно, находиться в тюрьме или среди прекраснейшей природы. Это настроение прерывалось лишь пароксизмами отчаяния. В такие минуты я часто пытался положить конец своему ненавистному существованию. Требовалось неустанное надо мною наблюдение, чтобы я не наложил на себя руки. Однако на мне лежал долг, воспоминание о котором в конце концов взяло верх над эгоистическим отчаянием. Необходимо было немедленно вернуться в Женеву, чтобы охранять жизнь тех, кого я так глубоко любил. Надо было выследить убийцу, и если случай откроет мне его убежище, или он сам снова осмелится появиться передо мной, без промаха сразить чудовище, которое я наделил подобием души, еще более уродливым, чем его тело. Отец откладывал наш отъезд, опасаясь, что я не вынесу тягот путешествия, ведь я был сущей развалиной, тенью человека. Силы мои были истощены, от меня остался один скелет. Днем и ночью мое изнуренное тело пожирало лихорадка. Однако я с такой тревогой и нетерпением настаивал на отъезде из Ирландии, что отец счел за лучшее уступить. Мы взяли билеты на судно, отплывавшее в Гавр-де-Грае, и отчалили с попутным ветром от берегов Ирландии. Была полночь. Лежа на палубе, я глядел на звезды и прислушивался к плеску волн. Я радовался темноте, скрывшей от моих взоров ирландскую землю. Сердце мое билось от радости при мысли, что я скоро увижу Женеву. Прошлое казалось мне ужасным сновидением, однако судно, на котором я плыл, ветер, относивший меня от ненавистного ирландского берега и окружавшее меня море, слишком ясно говорили мне, что это не сон, и что Клерваль, мой друг, мой дорогой товарищ, погиб из-за меня, из-за чудовища, которое я создал. В моей памяти пронеслась вся моя жизнь. Тихое счастье в Женеве, в кругу семьи, смерть матери и отъезд в Ингольштадт, я с содроганием вспомнил безумный энтузиазм, побуждавший меня быстрее сотворить моего гнусного врага. Я вызвал в памяти ночь, когда он впервые ожил. Дальше я не мог вспоминать. Множество чувств нахлынуло на меня, и я горько заплакал. Со времени выздоровления от горячки у меня вошло в привычку принимать на ночь небольшую дозу опия. Только с помощью этого лекарства мне удавалось обрести покой, необходимый для сохранения жизни. Подавленный воспоминаниями о своих бедствиях, я принял двойную дозу и вскоре крепко уснул. Но сон не принес мне забвения от мучительных дум. Мне снились всевозможные ужасы. К утру мною совсем овладели кошмары. Мне казалось, что дьявол сжимает мне горло, а я не могу вырваться. В ушах моих раздавались стоны и крики. Отец, сидевший надо мной, увидев, как я мечусь во сне, разбудил меня. Кругом шумели волны. Надо мной было облачное небо. Дьявола не было. Чувство безопасности, ощущение того, что между этим часом и неизбежным страшным будущим наступила передышка, принесли мне некое забвение, к которому так склонен по своей природе человеческий разум.